Глава 6. Исцели меня, ибо я немощен. Дрожащее пламя свечи отбрасывало метущиеся тени на стену кабинета, абсолютно не желая слушаться. Гелерт любил это занятие. Управление самой строптивой и капризной стихией доставляло ему удовольствие. Заставить своенравный огонь подчиниться взгляду, мысли, мог любой маг, но немногим удавалось то, что умел Гелерт. Его пламя умело танцевать, извиваясь, кружа и даже немного отрываясь ненадолго от фитиля, взлетая над ним, раскалываясь, образуя нечто подобное короне. Но сегодня было иначе. Оно издевалось над ним, не просто не слушаясь, а словно нарочно делая все наоборот. Он хотел его согнуть, оно замерло, вытягиваясь по струнке. Он вознамерился расколоть его натрое, оно разметалось в разные стороны и под конец подпрыгнуло, напоследок ярко вспыхнув, и погасло. Что происходит? Вопрос, который маг не переставал себя задавать уже второй день. То, что случилось у Цетила дома, не поддавалось никакому логическому объяснению. Как же он смог увидеть в кассе свою Гелизар? Факт того, что она мертва, им не оспаривался. И почему свою? Гелер был глубоко убежден, что избавился от этой пагубной для мага страсти. «Что это было?» Вновь и вновь звучал в голове, нервно мечась и путая мысли, мешая собраться. «Предположим», — рассуждал маг, — «это влияние камня». Он бросил взгляд на ящик, в котором хранил кусок руды. «Тогда почему он вознамерился влиять на меня именно сейчас и именно таким странным образом?» — продолжил Гелер свое внутреннее расследование. «Угрызений совести и прочие нелепицы, присущие непосвященным, я не испытываю». «Тогда что?» «Нет. Неправильная постановка вопроса. Кто?» «Так следует спрашивать». «Итак, перво-наперво Цетил. Хотя вряд ли. Он, конечно, умеет оказывать влияние на чужую волю, но безвольный сибарит предпочтет не интриговать, а предаваться разврату. Впрочем, он мог быть орудием в чужих руках. Ведь в кальяне что-то же было. Значит, за ним кто-то стоит. Претендент номер 2 — Лотос. Обиженный нарцисс. Он вполне мог ведать о Гелизар. Все-таки заведение принадлежало ему, и шпионы там были его. Или не его. Перекупленные кем-то другим, еще более хитрым и умеющим играть в долгую. Ключевое слово тут — играть. Игрок знал и про нее, и про то, что она значит для Гелерда. Вернее, думал, что знает. Знал, что последнюю ночь перед убийством императора из Элоритара он провел с ней. Маворон легко мог покончить с ним, просто указав, где прячется мятежный маг, наведя туда гвардейцев. Но он этого не сделал, желая в будущем играть по-крупному. Гелерд испытал чувство облегчения, выявив виновника своего кошмара. Он нисколько не удивился, скорее наоборот, изумился себе, что не заподозрил в первую очередь Маворона. Уж больно он привык видеть в нем помощника и доверенное лицо, хотя тот не раз высказывался в возможности вести свою игру против него. Мак улыбнулся. Теперь все стало на места. Роли определились, позиции обозначены. Только кое-что все-таки необходимо выяснить. Но это после. Сейчас он протянул руку к ящику, окамленному серебряными полосками, и решительно откинул крышку. Вернемся к ежедневной практике. Он сразу ощутил гнетущее давление, словно камень целиком желал залезть ему в голову, заменить мозг. У мага на этот счет были другие намерения. Он сам хотел завладеть камнем, его силой, подчинить себе, но пока это не удавалось. Борьба предстояла долгая, а без архива Ульриха могла и не увенчаться успехом. Но еле слышимый треск руды, недовольный заключением в серебро, и желающий сломать дубовые стенки тюрьмы, как ни странно, успокаивал. Приходило осознание способности справиться с ее влиянием. Внизу послышался шум, и маг поспешил захлопнуть крышку. Встал и быстро спустился в зал совета. Великий магистр, вошедший гвардеец, сдержанно поклонился. Гелерт недовольно разглядывал воина, ища основания придраться и устроить выволочку, досады из-за испорченной тренировки. «Надеюсь, причина весьма существенна, раз ты здесь и тревожишь меня». «Простите, господин. Явился человек, который говорит, что пришел от Сеттела. Он не один». Мак решил сорваться на пустом месте, но передумал. Глаза его радостно заблестели, а лицо озарилось улыбкой. В голову пришла прекрасная мысль. «Не один, говоришь. С ним, я так понимаю, три малыша». «Да, господин», — подтвердил гвардеец. «Трое мальчиков. Веди их в мой кабинет». «Впрочем, нет». Мак передумал. «Я сам их отведу». И взял со стола персик. «Кто тут у нас?» Трое коротко стриженных малышей, робко жмясь друг к другу, испуганно хлопали глазами, глядя на вышедшего к ним высокого старика в синем халате. В одинаково стареньких, но чистых шальварах и таких же рубашках, видавших виды сандалиях явно большеватого размера, они выглядели самыми обыкновенными детьми, отпущенными погулять на улицу заботливыми, но не богатыми родителями, а не купленными недавно на базаре рабами. Геллер с видом строгого, но доброго наставника, поочередно приподнимая лица за подбородок, изучающе осмотрел каждого из них. «Пойдем», — он кивнул в сторону двери, одновременно сделав знак приведшему их посыльному удалиться. Троица замерла. «Ну же, смелей», — Мак усмехнулся. «Да вы никак боитесь». Глаза одного из них оскорбленно вспыхнули, и он шагнул вперед. Геллер тут же уступил ему дорогу, открывая дверь. «А вы?» — спросил Мак оставшихся. «Нет? Ну тогда ждите здесь. Мы скоро вернемся». «Как тебя зовут?» Геллер присел перед мальчуганом на корточки и погладил его по волосам. «Гар», — представился парнишка, глядя из-под лобья. «Ты знаешь, кто я?» Мальчик отрицательно замотал головой. «Я великий магистр. Не стоит бояться», — успокоил Мак ребенка, у которого от страха невероятно округлились глаза. «Ты мой гость, а я гостей не обижаю. Веришь?» Паренек неуверенно кивнул. Геллерт улыбнулся и, засучив рукава, сделал неуловимое движение перед лицом мальчика. В его руке появился персик. «Это тебе. Держи». Он протянул фрукт ребенку в надежде произвести на него впечатление. Но реакция Гара была иной, нежели ожидал Мак. «А ты правда, великий магистр?» «У тебя возникли какие-то подозрения?» — спросил Геллерт, вопросительно глядя на мальчугана, осмеливавшегося сомневаться в его словах. «Великий магистр не станет развлекать мальчишку дешевыми фокусами», — недоверчиво пробухтел Гар. «Ах, вот ты о чем!» — Геллерт сделал лицо серьезным, задумчиво разглядывая юного собеседника. «Пожалуй, ты прав. Это недостойно главы гильдии. Прости. Я просто хотел произвести на тебя впечатление, но вместо этого сам впечатлился». Мальчик помолчал, ожидая объяснения. «Ты не только смел, но и умен. Вдобавок дерзок не по годам, и это мне в тебе нравится». Парнишка стоял в нерешительности, не зная, бояться или радоваться. «Послушай, Гар», — беря его за руку, ведя к лестнице, ведущей в кабинет, взял деловой тон Геллерт. «Мне нужен такой, как ты. Я намерен предложить тебе то, что никому до этого дня не предлагал. Это великая честь для такого, как ты, да и любого другого». «Ты хочешь сделать меня своим учеником?» — затаив дыхание от нечаянной надежды, спросил мальчик. «Нет, малыш». Он открыл дверь кабинета, пропуская в него своего гостя. «У тебя нет дара. Но не расстраивайся. То, что я предлагаю, может быть даже лучше». «Что?» Теряясь в догадках, почти плача, спросил Гар. «Что ты предлагаешь?» «Ты обещаешь хранить тайну?» Торжественно выпрямляя осанку и напуская на себя таинственный вид, спросил великий магистр. «Да», — выдохнул мальчик. «Я хочу предложить тебе стать моим кровным братом». Солнечный луч, на мгновение выглянувший из тучи, проник сквозь узкое окошко, скользнув по лицу юноши, приводя его в чувство. Сильная ноющая боль в правой ноге сказала ему, что он все еще жив. Он зажмурился. «Очнулся», — произнес незнакомый мужской голос. Риз, превозмогая боль и слабость, открыл глаза. В комнате находилось трое. Двоих он знал. Третьего, высокого с седой бородой в темном одеянии, юноша видел впервые. Бородатый с серьезным видом положил ему ладонь на лоб. «Жара нет», — проговорил он, склоняясь над раненой ногой. Цокнул языком, что могло означать что угодно, от «все прекрасно, да готовьтесь к похоронам». Принялся с осторожностью ее ощупывать, постепенно усиливая нажим. Юноша застонал. «Ну что ж», — вынес свой вердикт незнакомец, — «бедро раздроблено, это не есть хорошо. Но дурного запаха нет. В лучшем случае 7-8 недель, не раньше». «Ты знахарь?» «Мне сказали, он лучший в городе врач!» Став на колени у изголовья, поднося к его губам деревянную кружку, сказала Цера. «Пей! Он только-только сварил. Еще теплое!» Рис попытался прислушаться к содержимому кружки, но сильное головокружение не позволило ему это выполнить, и он доверился знахарю, сделав несколько глотков. Боль тут же отступила, но сознание слегка притупилось. «Убери!» Рис отвел руку с бокалом. «Судя по твоему пойлу», — он обращался к бородатому, — «ты хорошо знаешь свое дело. Опиум», — угадал маг, главный ингредиент обезболивающего. «Только твое лечение меня не устраивает. У нас слишком мало времени. Цера, где мой сундучок?» Женщина извлекла из-под кровати ящик, который заблаговременно приказала принести сюда, неплохо зная своего юного друга. Открыла. «Дай вон ту». — попросил Рис, указывая дрожащей рукой в недра короба. — «Красную. Помогите мне сесть». Цера и Кадам, сагарнский десятник, подняли его, подложив под спину подушки. Мак оглядел себя. Он представлял собой жалкое зрелище. Штанов нет, исподнего тоже, голый ниже пояса. Грубо заштопанная рана и запекшаяся кровь по всей ноге и паху. Рис поймался на мысли. Находиться в таком виде в присутствии женщины ему неудобно. Женщина усмехнулась, догадавшись, о чем подумал юноша. «Этого добра я насмотрелась», — хмыкнула она, откупоривая пробку. «У тебя ничем не лучше, чем у других, хоть ты и маг. Пей, нам что делать-то?» «Держать меня», — юноша опрокинул все содержимое. «Не дайте мне отъехать. И говорите». «Что говорить-то?» — спросил Кадам. — «Да что угодно», — рыкнул Рис. — «Можешь спеть». Десятник пожал плечами и, недолго думая, затянул. «Девчонка молодая, меня обещала ждать. Йохо ждать. От меня не гулять. Не гулять». Цера вложила в зубы парню палку, обмотанную тряпкой. Рис принялся вращать ладонями над раной, закрыв глаза и представляя, как собирает осколки в единое целое. «Ушел я в поход на целый год. Йохо год. Всего лишь год. Один год». Боль была нестерпимой. Править себя оказалось куда сложнее, чем других. Рис завыл, впиваясь в палку зубами. Влага брызнула из глаз, застилая взор и мешая работать. Руки тряслись, тело дрожало. Цера и Кадам сжимали его плечи, не давая упасть. «А когда я вернулся домой...» Без руки хромой, Йохо хромой. У нее был другой. Был другой. «Все!» — выплевывая палку, закричал юноша. «Не могу больше. Все! Все, пустите!» Он откинулся в изнеможении, трясясь от боли. Рубаха его стала насквозь мокрой, а сам он жалостно застонал. «Не знаю, как ты это делаешь!» — тихонько произнесла Цера, накрывая его одеялом. «Но как по мне, так ты герой!» «Смеешься?» — спросил готовый разреветься Рис. «Нет!» — качая головой, серьезно сказала женщина-воин. «Не всякий мужчина!» — тут она усмехнулась. «Способен так ковыряться в себе!» «Спасибо!» — Рис попытался пожать ей руку, лежавшую у нее на груди. Вышло слабо. «Спи!» — Цера провела ладони по его волосам и накрывая одеялом. «Спи! Я побуду с тобой!» Юноша закрыл глаза, выравнивая дыхание, стараясь отстраниться от боли. «А где Бранда?» Он внезапно вспомнил все произошедшее. В памяти воскрес образ горящей девушки и ее душераздирающий крик. «Что с ней? Она жива?» Цера и Кадам переглянулись, видимо, не очень желая говорить правду. «Она в подвале», — неохотно признался десятник. «Где?» «Пытошный», — хмуро уточнила Цера. «Да вы...» — на лице Риза проступил ужас. «Вы сдурели? Дайте мне штаны!» Он отшвырнул одеяло, садясь на кровать. «Но, Риз, тебе надо лежать!» — попробовала остановить его женщина. «Что тебе до нее?» «Дай мне штаны!» В голосе мага прозвучала холодная ярость. Он даже не обратил внимания, что впервые за все знакомство она обратилась к нему по имени. «Или клянусь Зарами, я пойду голый!» «Пойду поищу!» — попробовал пойти на хитрость Кадам. «Твои залиты кровью!» «Дай мне мои!» — заорал Рис, выходя из себя. Он встал, морщась от боли в ноге. Полностью излечиться магу не удалось. Цера, поняв, что переубедить упрямую мальчишку не получится, угрюмо кивнула в угол, где валялась одежда мага. Кадам поднял окровавленные портки с пола. «Ну нет, это, надеюсь, сейчас не выйдет». Он все еще рассчитывал потянуть время, предполагая, что боль и слабость одолеет парня раньше, чем он покинет спальню. «Они даже не распрямляются». Десятник продемонстрировал скукоженную одежду, слипшуюся от крови, но Рис в нетерпении протянул к нему руку. «Дай сюда!» — сухо потребовал он, выхватывая заскорузлые штаны и напяливая их на себя, слегка постановая. Цера кинулась ему помочь, но юноша грубо оттолкнул ее. «Сам справлюсь!» Он застегнул ремень и, хромая, прошел в угол, где оставил куртку. «Сколько я был без сознания?» — спросил он, глядя на бородатого врача, не желая смотреть на своих соратников. «Сенач!» — вместо него ответила Цера. «Мастер Рис!» — подал голос знахарь. «Я должен присоединиться к мнению твоих друзей и настаивать на отдыхе». «Идем!» — больной проигнорировал его замечание. «В таком случае...» — поклонился бородатый. «Я могу быть свободен?» «Нет», — отрезал маг. «Вероятнее всего мне понадобится помощь. Я пока слишком слаб. Жди здесь». Он повернулся к Кадаму. «Веди». Выпавший ночью снег к утру растаял, став придорожной слякотью. Идти пришлось по узкой дороге колонной по четверо. Полдюжины телег, встреченных ими, вынуждены были съехать на обочину в ожидании прохождения 1500 варваров, полсотни прожан и 20 из 4 ушедших в поход добровольцев Сагарна. К полудню зарядил мелкий дождь. Впереди 2 сотни, в длинном коричневом плаще с капюшоном, ведя в поводу белого жеребца, шла девушка, изредка бросая сожалеющий взгляд на седло, на котором лежала привязанная вместе с другим оружием кольчуга, слишком тяжелая, чтобы тащить ее на себе. «Заржавеет», — подумала она, морща лоб. «Придется чистить». Вообще-то этот процесс ее не пугал, скорее наоборот. Она, как и ее покойный отец, да и большинство воинов, привыкла сама ухаживать за своим снаряжением. Это занятие позволяло отвлечься от грустных мыслей. Но сейчас девушка устала. Настроение у нее было отвратительное, и пасмурное небо мало способствовало его улучшению. Она равнодушно поглядела направо. Хозяин каравана и 20 охраны с любопытством рассматривали шествующих мимо вооруженных людей, одетых в большинстве в звериные шкуры. Они уже догадались, что грабить их не будут, и просто ждали, когда дорога освободится. Слева послышался топот конских копыт. Доехав до нее, всадник осадил коня. «София, поехали!» — выкрикнул Додиан. «Бароны прибыли!» «Ты, что ли, новая королева?» Трое одетых в неплохую броню, сильно похожих друг на друга мужчин, без какого-либо стеснения рассматривали ее. Изучали. Встреча состоялась в маленькой роще, неподалеку от дороги, так что обе стороны хорошо слышали двигавшиеся по ней войско. На приехавших договариваться баронов это произвело впечатление, но по их прищуренным лицам было видно, что они все еще сомневаются. Софи они не понравились, но с ними пришло почти 70 бойцов, и игнорировать такое пополнение она не могла. Оно ожидало решения командиров в шагах 100 от места встречи, как и 30 пражанских всадников, грозной стеной выстроившихся неподалеку и готовых прийти на выручку в случае, если возникнут серьезные разногласия. «Тебе следует более уважительно обращаться к нашему предводителю», — заметил Додиан. Лагар с самым свирепым видом потянулся к рукояти меча. Сафи успокаивающе положил ладонь на его предплечье. Они заранее говорили свое поведение в предстоящем разговоре, где девушке отводилась роль мудрого политика, знавшего себе цену, но уважающего противоположную сторону. «Так эти она совсем девчонка!» Обернувшись к своим спутникам, ища в них поддержки, сказал самый крупный из баронов. «Вы что ж, не могли выбрать себе мужика?» Он с вызовом поглядел на Лагара. «Мой народ вправе выбирать вождя из самых достойных!» Выдвигаясь вперед, рыкнул варвар. «Да ну! Говорят, она зарезала своего мужа, вашего предыдущего вожака!» Усмехнулся, выглядывая за спины главного другой барон. «Что? Перерезала глотку ему во сне?» «Лагар!» — зычно остановил Сафи, готова броситься в драку Кроберга. «Сдай назад!» — тот нехотя развернул коня. «А ты?» — она пальцем ткнула в говорившего. «Хочешь знать, как я его убила? Тогда слезай с лошади и берись за меч. Я покажу, как». Троица переглянулась в замешательстве. Девушка же с самым невозмутимым видом лениво спешилась и обнажила оружие. Не отрывая взгляда от противника, она размяла плечи, проверила ногтем остроту клинка. «Я жду», — спокойно произнесла королева. «Но мы приехали договариваться», — растерянно сказал главный, — «а не биться». Сафи закатила глаза, одновременно вкладывая меч в ножны. Мгновение, и она вскочила обратно в седло. «Тогда какого дьявола, Зара, тебя раздери, ты здесь устроил?» «Не слышал он обо мне», — девушка намеренно говорила грубо. «Не я, а ты ко мне приехал. Набиваешь себе цену?» «Цена тебе...» Она привстала на стременах, глядя ему за спину. 70 копий. Согласен, добро пожаловать. Нет, давай биться, и тогда твои земли я дам тому, кто присоединится ко мне. Только так, решай, здесь и сейчас». «Наша доля...» — начал сдавать позиции главный. «Твоя доля, как и у твоих братьев», — оборвала его притязание Сафи. «Ведь они твои братья, я правильно поняла?» — уточнила королева. «Такая же, как и у всех, не больше и не меньше». «Мы согласны», — хмуро произнес главный. «Ваше место за 600, — приказала Сафи, разворачивая белого скакуна. «Додиан, под твое командование». Как же он не любил такие места. В них пахло животным ужасом, болью и мерзостью. Юноше доводилось присутствовать при пытках, и это не доставляло ему ни малейшего удовольствия. В свете чадящих факелов Рис разглядел несколько висящих, прикованных цепями тел, два из которых принадлежали отцу с дочерью. Рис с отвращением поглядел на четырех бойцов, охранявших пленников подземелья. Это были сагарнские добровольцы. Цера сразу догадалась, о чем подумал парень, и поспешила пояснить. «Наши хотели разорвать их лошадьми. Я еле успокоила. Сказала, что их судьбу будешь решать ты. Поэтому...» — она указала на охранников. «Они здесь. Иначе...» Рис подошел к Бранди. Вид ее был ужасен. Голая. Левая сторона лица, плечо и грудь были покрыты страшными волдырями. Волосы на голове почти сгорели. Запястья украшали синяки от оков. Сама она пребывала в забытии, жалобно постановая. Ему сразу стало жаль своего несостоявшегося убийцу. На мгновение девушка очнулась. Боль исказила ее черты, но она узнала того, кто был перед ней. Она собралась силами и плюнула Ризу в лицо и снова безвольно повисла на цепях. Юноша отшатнулся, словно его ударили. «Снимите ее», — приказал он, утираясь. «Отнесите в спальню». И добавил, устало садясь на лавку. «Пожалуйста». «Ты намерен ее лечить?» — на ухо спросила Цера. «Зачем?» Риз был слишком слаб, чтобы злиться, поэтому просто посмотрел ей в глаза и сказал измученным голосом. «Она моя жена». «Она же хотела тебя убить!» — возмутилась женщина. «А ты?» «Она моя жена!» — выделяя каждое слово, повторил Рис, глядя, как трое воинов снимают Бранду со стены. «У меня нет сил с тобой спорить. Просто сделай, как я прошу». «Поаккуратней с ней», — обратился он к охране, не забыв добавить. Пожалуйста. Что, жена? Это я поняла. Но ведь не только поэтому. Да, я ей обязан. Женщина, опустив руки, несмело сделала шаг к нему. Мак жестом остановил ее. «Ты, видимо, неправильно меня поняла». Геллерд мягко улыбнулся. «Я просил не переспать со мной, а соблазнить». Каштана беспомощно смотрел на него. «Я не понимаю». Вид у нее был растерянный. Мак посмотрел в потолок, закусив нижнюю губу. Он знал, что хотел, но как донести этой дурехе свою мысль, пока не мог сообразить. «Давай сделаем так». Он решил не торопить события. «Будешь просто рядом. Посмотришь, как я, кто я. А там, глядишь, мы оба поймем, что мне нужно. Хорошо?» Женщина кивнула. «Можешь одеться». Геллер взглядом показал на лежавшую на полу ночную сорочку. Каштана подобрала одежду. Внезапно одно из дров печки громко щелкнуло, и она, испугавшись, выронила рубаху. «Не бойся», — так же мягко сказал маг. «Не надо бояться. И позови сына. Как его, прости, зовут? Я запамятовал». «Ивас, Геля». Женщина торопливо зашнуровывала завязки, словно опасаясь, что мужчина мог передумать. «Ивас, Ивас». Будто пытаясь запомнить, произнес маг. «Ну что ж ты замерла? Зови своего Иваса. Небось замерз там». «Спасибо», — пролепетала она и вышла. Мальчик сидел на крыльце, поджав под себя ноги и обхватив их руками. Услышав звук открываемой двери, он вскочил. «Мама!» Мальчик бросился ее обнимать. «Что он хотел от тебя?» Испуганно спросил малыш, с ужасом ожидая страшного ответа. «Пойдем в дом», — она погладила его по голове. «Спать пора». «Что он хочет?» — продолжал настаивать сын, боясь, что мать от него что-то скрывает, что-то нехорошее. «Все хорошо», — попробовала она его успокоить, целуя в маковку. «Надо поспать». Войдя в двери, они замерли, не зная, как быть дальше. Мак жестом поманил к себе мальчика. Тот поднял глаза на мать. «Иди». Она легонько подтолкнула его в спину. «Не бойся». Ребенок стороной обошел продолжавшего греться возле печки сокола и встал перед магом. «Ивас», то ли спрашивая, то ли подтверждая, произнес мужчина. Мальчик кивнул. «Зови меня Геллерд». «Понял?» Серьезно, словно разговаривал со взрослым, спросил он. Ивас снова кивнул. «Вот и славно». Маг улыбнулся. «Вы», — он головой указал Каштане, — «ляжете на кровати. Я буду спать на лавке. Ты довольна?» «Да». Женщина быстро закивала, подходя к ложу. «Спасибо». «Это все слова», — Геллерд усмехнулся. «Посмотрим, можешь ли ты быть благодарной». Его разбудил запах травяного отвара, приготовленный женщиной к завтраку. Спать на лавке было хоть и неудобно, но боевому магу, воспитанному фермером, не привыкать. Все лучше, чем на голой земле, что в походе случалось довольно часто. Он осмотрелся. Каштана суетилась по хозяйству, потихоньку прибираясь на столе, собирая вчерашние крошки и разливая содержимое котелка по крошкам. Мальчик сидел на кровати, завернувшись в шерстяное одеяло. Тотем мага внимательно наблюдал за обоями. «Доброе утро», — пожелала женщина, заметив, что он открыл глаза. «Я тут завтрак приготовила». Геллер потянулся, вставая, покрутил головой, разминая затекшую шею. Подошел к столу, дотронулся до руки Каштаны. «Спасибо». Он улыбнулся самой непринужденной улыбкой, словно они провели эту ночь вместе. Женщина вздрогнула, но руку не убрала. Напротив, накрыла его ладонь своей. На ответную улыбку ее не хватило. «Кушай», предложила она, подвигая нарезанный хлеб и колбасу. Геллерд обернулся к мальчику. «Ивас, за стол!» Тоном отца семейства позвал он. Ребенок робко уселся напротив, пряча головку в плечи. Мать заботливо положила два куска колбасы на ломоть и всучила в худенькую ручонку одновременно гладя по волосам. «Ешь, ешь», — уговаривала она сына, продолжая ласкать его. «Запивай, не надо есть сухомятку». «Напомню, чтоб в следующий раз взял ему молока», — сказал Геллерт, подмигивая Ивасу. «Парню нужно полноценное питание. Хотя, знаешь что, ходи-ка ты за продуктами сама». Он положил перед ней маленький кошель. «Не мужское это дело. Я мало смыслю, что надо детям, а мне, что приготовишь, то и буду есть. Я неприхотлив». «Хорошо, Геля», — согласилась Каштана. «Как прикажешь». «Я не приказываю, а...» Три глухих удара в дверь прервали его. Женщина испуганно вздрогнула, прикрывая собой сына. Скрипнули петли, и на пороге возник Джамир, который первым делом завистливо оглядел фигурку женщины. «А у колдуна меткий глаз», — подумал он. «Как же он разглядел в грязи эдакий алмаз?» «Колдун он и есть колдун, зар его подери», — сам ответил на свой вопрос Джамир. «Но хороша. Когда она ему надоест, надо будет заняться ею». «Что ты хотел?» — равнодушно спросил Геллерт. «Мы через час выступаем. Ты как, с нами?» Сотнику частенько приходилось задавать этот вопрос магу, и в этом было что-то унизительное. По договору волшебник мог уйти от них в любой момент, кроме битвы. А он был им нужен. Очень. Зачастую победа в бою целиком зависела от его присутствия. Защитный купол спасал их жизни, а огненная магия разрушала препятствия на их пути. И все же, будучи командиром, он хотел приказывать, а не упрашивать. «Через час так через час», — все так же равнодушно согласился Геллерт. «У меня к тебе просьба». «Да, маг. Эти двое», — он указал на мать с сыном, — «едут со мной. Раздобудь пару плащей, и будет лучше», — он заметил тревожный взгляд Каштаны, — «если ты их купишь, а не отберешь». Наемник усмехнулся. «Ты всегда казался мне странным. Но да дело твое, будут им плащи». «Пойду», — он хмыкнул. «Куплю». «Ты довольна?» — спросил Геллерт, когда Джамир вышел. «Тебе ведь очень не хочется получить отобранное. Я угадал?» «Да, спасибо». «Ну что ты все спасибо да спасибо», — почти нежно произнес мужчина. «Принимай как данность, ведь мы теперь вместе». «Я постараюсь», — пообещала женщина. «Вот и хорошо», — улыбнулся Геллерт. «А теперь собирайтесь и пошустрее. Нас ждет дорога». На большой двухспальной кровати, которая должна была стать брачным ложем, лежала обнаженная девушка. Верхняя часть тела, словно театральная маска, была разделена на две половины. Левая представляла собой красивую, вызывающую желание красавицу, с нежной кожей, упругой грудью и прекрасным лицом. Правая – самое отвратительное зрелище изувеченной плоти, обуглившееся мясо и жуткие волдыри. Юноша склонился над телом, внимательно изучая неповрежденную часть, будто пытаясь запечатлеть его в своей памяти. «У тебя остался твой отвар?» «Да», — подтвердил багратский врачеватель, внимательно следя за действиями мага. «То, что ты не допил, и еще немного». «Напои ее всем, что есть», — приказал Рис, не прерывая своего исследования. «И сделай еще. Ей будет очень больно». «А нам что делать?» — угрюмо спросила Цера, уже смирившись с упрямством друга, даже не пытаясь его отговорить. Единственное, что ее беспокоило сейчас, так это состояние самого мага, ослабленное ранением. «Будете держать ее, только осторожно. Заодно расскажете, что здесь произошло». Бородач приподнял голову, пребывавшую в забытии Бранды, собираясь напоить отваром. Девушка очнулась и застонала. Кричать сил у нее не осталось. Она заметалась на постели, отчего ей становилось только больнее. Кадам сел девушке на ноги, руками придавив ее бедра. Цера одной рукой вжала плечо Бранды в кровать, другой, грубо ухватив бедняжку за остатки волос, удерживал ей голову на подушке, пока знахарь вливал ей в рот настой опиума. Бранда закашляла, поперхнувшись, но большая часть варева ею была проглочена. Вскоре она затихла настолько, что Рис смог приступить. Он решил начать с бока. Такого ему еще не приходилось делать, и он определил для себя попробовать на самом незаметном участке тела. «Дьяволы!» — выругался маг. Руки его тряслись. Он не успел отойти от собственного лечения. «Цера, дай мне еще!» Женщина отпустила девушку и послушно вынула из сундучка пробирку. Откупорила и протянула юноше. «Я не могу оторваться. Лей!» И он открыл рот. Содержимое пробирки перетекло в мага. Рис закрыл глаза, представляя под своими ладонями не страшные ожоги, а нежную шелковистую кожу. Постепенно, маленькими кусочками, он превращал мертвые волдыри в живую плоть. Опытный, уважаемый врач города Баграда, словно деревенский олух, открыв рот и, не веря своим глазам, благоговейно наблюдал за чудом. «Так я услышу рассказ о произошедшем или нет?» Не прерываясь, поинтересовался Рис. «А то столько событий, а я не в курсе». «А тебя это не будет отвлекать?» спросила Цера, которую мало интересовало здоровье больной, зато очень тревожило самочувствие друга. «Будет», — подтвердил юноша. «Но только это лучше, чем если я отрублюсь. Твое бухтение не даст мне заснуть, если, конечно, история интересная». «Интереснее некуда», — ухмыльнулась женщина. «Твой тесть — та еще лиса. Горилла же я. Не нравится мне все это. Что ты думаешь?» Эта сволочь отправила в наш лагерь бочки с вином, в которые подмешал сонное зелье. Хорошо, что один из сапожников, так Цера называла прожанских всадников, не удержался и попробовал раньше других. Торопыга. Хвала льдам, что мне хватило ума сгонять в лагерь, пока ты со своей. Она с неприязнью поглядела на Бранду. Целовался, миловался. Ну и притащила почти всех аккурат в разгар веселья, когда ты упускал своего жеребца погулять. «Ладно», — женщина увидела, как помрачнел при этих словах Рис. «Не буду больше бередить твои сердечные раны. Ну вот, половина обложила город, а с остальными мы и заявились на пирушку, когда Гордон протрубил». Рис закончил с боком и занялся грудью. Здесь было сложнее. Предстояло не просто восстановить кожу, но и полностью вернуть ей форму. Это требовало больших жизненных затрат, и он молча указал Цере на волшебный ящик. Женщина уже примирилась с неизбежным и безропотно открыла новую порцию. «Наших успели слегка помять», — продолжила она, закончив поить мага и убирая пустую пробирку обратно. «Но мы прибыли вовремя. Сыпали им изрядно и во дворе, и тут, в зале. Но дальше ты знаешь. Ты получил арбалетный болт в ногу, а она...» — Цера кивнула на Бранду. «Светильник в морду». И, заметив неприятно скривившуюся при этих словах физиономию Риза, добавила. «Ну, извини. Мне, знаешь ли, было не досуг разбираться, жена на тебе или твой убийца. Той штукой, которая была у нее в руках, обычно убивает, а не любят. Хотя вы, маги, народ со странностями». Риз проигнорировал издевку и, закончив с грудью, перешел на плечо, с которым быстро завершил. Предстояло самое сложное — восстановить лицо, более всего пострадавший от огня. Он решил передохнуть. «Уважаемый!» В голосе баградского врача звучало почти раболепное почтение перед талантом юного мага. «Я понимаю, конечно, что это магия, но хотя бы частично». «Ты хочешь уметь так же?» Закончил за него просьбу Рис. «Давай мы вернемся к этому немного позже. Думаю, это возможно. Цера, дай еще». Речь его изменилась. Последние слога он начинал немного растягивать, что свидетельствовало о наступавшем опьянении. «Последнее!» — женщина протянула пробирку юноше. «Я так понимаю, нам предстоит здесь задержаться. Ты же не уйдешь отсюда, пока ее не вылечишь? Так сказать, медовый месяц. Ладно, с ней понятно. А вот что ты намерен делать с ее отцом? Имей в виду... Наши не успокоятся, пока его не повесят. У него, кстати, были весьма грандиозные планы. Не хочешь узнать, какие?» «Да, я и так догадываюсь. Хотел договориться с имперцами самому стать королем Севера, так?» Заплетающимся языком предположил Рис. «Другой причины я не вижу». «Я не знаю, как ты это делаешь, маг, но лопни мой мочевой пузырь, ты прав. Только мы это смогли узнать, лишь хорошенько поджарив ему бок. Позволь узнать, откуда тебе это стало известно?» «Ты, кажется, забыла, что я хранитель. А хранитель знает все». Не вдаваясь в подробности своих размышлений, решив умолчать о них, слукавил Рис. «И помолчи. Сейчас я буду делать лицо. А ты, Кадам, перестань пялиться на мою жену».